Рождение Баладевы. В радости и веселье быстро протекли 9 месяцев у счастливых супругов Васудевы и Деваки, а на 10-й месяц благородная царица разрешилась от бремени своим первым сыном. Верный своему нерушимому слову, горестный Васудева взял на руки младенца и отправился с ним во дворец Кансы. Представ перед грозным государем Матхуры, Васудева склонился перед ним в смиренном поклоне и сказал: «О, владыка, я принес тебе своего первого сына, прими его и поступи с ним так, как пожелаешь». Канса ласково встретил Васудеву и с улыбкой ему ответил: «Я вижу, доблестный витязь, что ты верен своему долгу, и я могу на твое слово положиться. Мне твой первенец не страшен, не он, а 8-й твой сын должен принести мне несчастье. Забирай своего сына обратно, отнеси его Деваке и живите, пока не пришел неотвратимый час, в спокойствии и довольстве». С этими словами властитель Матхуры отпустил обрадованного Васудеву. И тот счастливый вернулся домой с сыном живым и невредимым к своей любимой супруге. Так прошло много лет. Каждый год прелестная Деваки радовала Васудеву новым сыном, и когда супруги ожидали уже 7-го, наведался в гости к государю Матхуры божественный мудрец и вечный скиталец Нарада. Канса встретил его с великим почетом, одарил его драгоценными дарами, и когда гость отведал предложенные ему яства и отдохнул после долгой дороги, Канса обратился к нему с вопросом: «Скажи, великий провидец, что привело тебя в Матхуру? Что я могу для тебя сделать? Ты желанный гость в моем государстве. Приказывай, благословенный, и я твой слуга. С радостью исполню все, что ты пожелаешь». Нараде, однако, ничего не было нужно. Он пришел в Матхуру, чтобы пробудить в свирепом Кансе беспокойство, чтобы напомнить ему о грозном предсказании, которое сулило сыну Уграсены гибель от потомства Васудевы и Деваки. «Ты напрасно, — сказал Нарада Кансе, — пощадил сыновей Деваки. Кто знает, который из них угрожает тебе смертью? Помни, Канса, что весь род ядовов тебе враждебен, и каждого из них надлежит тебе опасаться, пока все они живы. Не может быть у тебя покоя». Так сказал сыну Уграсены божественный мудрец Нарада и удалился из Матхуры. А свирепый Канса уже не мог найти себе места от охватившей его тревоги. Страх перед неотвратимой смертью сковал ему душу. И он уже стремился поскорее расправиться с сыновьями Васудевы и Деваки, предать их жестокой казни и истребить весь род Шурасены, не оставив в нем даже младенцев. По его указу стражники направились в палаты Васудевы и Деваки, заковали несчастных супругов в железные оковы, заключили их в мрачную, сырую темницу, а всех 6 сыновей Деваки лишили жизни и отправили в страшное царство Ямы. А затем безжалостные воины Кансы, кровожадные асуры и ракшасы набросились на всех родичей Васудевы. Они жгли и разоряли их жилища, предавали смерти стариков, детей и женщин, и пришлось ядовам бежать из окрестностей Матхуры, спасая от смерти жен Васудевы и их потомство. Одни бежали к Панчалам и Видарбхам, другие — к Куру и Видехам, третьи — в Брадж, к повелителю пастушьего племени Нанди, в вольный город Гакулу, его столицу. Там, в Брадже, нашли себе убежище и защиту прелестные Рохини и остальные жены Васудевы. Гостеприимный и радушный Нанда всех их принял у себя и приветил, отвел им удобное жилище, окружил их вниманием и заботой. Так в добром и веселом городе Гакуле у благородного владыки пастухов Нанды среди родных и друзей нашли себе отдохновение и оправились от пережитого страха прекрасные жены Васудевы. А Деваки и Васудева между тем продолжали томиться в мрачной темнице и со страхом ожидали, что с ними будет дальше. По велению свирепого Кансы, днем и ночью их сторожили кровожадные ракшасы со злыми псами и дикими львами. И никто не мог проникнуть к кузникам без дозволения повелителя Матхуры. А он, обуянный страхом, уже не мог себе вернуть покоя и каждую стражу сам проверял, крепки ли на дверях темницы запоры, верно ли несут службу воины, надежно ли они стерегут Васудеву и Деваки. В ту пору несчастная сестра Кансы снова ожидала сына и не радостью, а великим страданием обернулось для нее материнство. С ужасом думала горестная Деваки о том, что вскоре беременность ее станет явной, и не уберечь ей будет тогда свое дитя от жестокой казни. Но не ведала благородная супруга Васудевы, что боги не позволят Кансе погубить ее седьмого сына. И верно, однажды ночью в темницу к царственным узникам явилась богиня Амбика, великая матерь. Тайно вынула плод из спящей Деваки и той же ночью вложила этот плод в лоно Рохини, второй жены Васудевы, которая мирно спала в своей опочивальне в городе Гакуле под защитой радушного владыки пастухов Нанды. А когда наутро Деваки проснулась и не нашла у себя под сердцем дитя, которое она носила, то несказанно удивилась такому чуду. И она то радовалась тому, что случилось, то горевала. А на следующую ночь боги послали Васудеве и Деваке сновидение. И в том сне поведали им, что дитя их не погибло, что Рохини приняла его в свое лоно и не грозит ему отныне казнь от руки повелителя Матхуры. Счастливые и успокоенные проснулись поутру Васудева и Деваки и вознесли богам благодарственные молитвы. Когда пришло положенное время, прелестная Рохини родила в Гакуле чудесного младенца, которого потом нарекли жрецы Баладевой. В честь новорожденного сына Васудевы пастухи и пастушки из вольного племени Нанды устроили веселый пир с пением и плясками, порадовали счастливую Рохини и радушного и щедрого владыку пастухов Нанду. Тем временем Васудева и Деваки продолжали томиться в своей темнице. Медленно и тоскливо тянулись безрадостные дни и бессонные ночи, и будущее не сулило им отрады.